Глава 68. Женщины лежали на каменистом полу, прижавшись друг к дружке и укрывшись шерстяной накидкой Ланы и мексиканской шалью Джосс. После того, как Хартман наполнила желудок водой, голова у нее болела уже не так сильно, но унявшаяся на время боль лишь высвободила место для жуткого голода. «У нас осталось 3 свечи», — сказала Джослин. «Надеюсь, их нам хватит, чтобы выбраться в какое-нибудь более комфортное место. Пока же посидим немного в темноте». Пианистка уловила легкое дуновение, и свет погас. Их обступили полнейшая тишина и холод. Она почувствовала, как Джосс дотронулась до ее руки. «Веришь во все это дерьмо?» — спросила барменша. «Я как-то не очень. Это, наверное, даже страшнее, чем стоять с мешком на голове и петлей на шее перед кучкой чужаков. Тебе не холодно? Если нет, пожми мне руку». Лана сжала ее ладонь. «Хорошо», — отозвалась Мэддокс. Какое-то время они молчали. Хартман размышлял над тем, не легче ли уснуть, когда не умираешь от жажды. «Ты всегда была немой?» — спросила вдруг Джосс. «Пожми мне руку 1 раз, если да, 2 раза, если нет, и 3, если хочешь, чтобы я заткнулась». Ответом ей были 2 пожатия. «Ну, просто любопытно, не обижайся». «То есть еще недавно ты могла говорить?» — продолжила расспрашивать Джослин. — «Я хочу сказать, во взрослой жизни 1 пожатие». — «И как давно уже не можешь?» — 3 легких пожатия. — 3 года? — 1 пожатие. — Можно подумать, ты слышишь, как у меня в голове крутятся шестеренки, прикидывая, что за хрень с тобой приключилась. — Произошло что-то страшное, так ведь? — 1 пожатие. — 3 года назад кто-то сделал тебе больно. — 1 пожатие. «Мужчина?» «Снова 1 пожатие». «Да, все они хренососы. Ты была шлюхой?» 2 пожатия. «Так это твой муженек постарался или...» 1 пожатие. «Дай-ка догадаюсь, загуляла, а он прознал?» 2 пожатия. «Ну что ж, так как при нашем способе общения у меня уйдет 400 чертовых лет на разгадку этой тайны, оставим все это. Ты милое создание, и по какой бы причине тебе не досталось от твоего благоверного... Мне действительно очень жаль, и я надеюсь...» Потолок замерцал, и у обеих женщин перехватило дыхание, когда вдруг вверху показалась луна, почти полная и бледно-желтая, цвета старой бумаги, и их каменную тюрьму залило спокойным мягким светом. «Зуб даю, впервые в жизни так подфартило!» — воскликнула Мэддокс. Это удивительное зрелище длилось какие-то мгновения, а потом возникшая в расщелине луна ушла, продолжив свой предопределенный путь по небу и снова погрузив пещеру в непроглядную темноту. Джосс подняла свечной фонарь как можно выше над головой и уставилась в потолок. «Если подсобишь...» «Думаю, я смогу туда забраться», — сказала она своей спутнице. «Присядь-ка на корточки». Лана опустилась на колени, и барменша взобралась ей на плечи. «Порядок, а теперь медленно приподнимайся». Хартман встала, пораженная тем, сколь легкой, 100 фунтов не больше, оказалась Джослин. Зажав лампу в зубах, свеча, казалось, вот-вот погаснет, Мэддокс полезла вверх, цепляясь за выступы. Пианистка огляделась, со всех сторон ее окружала тьма. «Черт!» — едва слышно выругалась Джосс, поднявшись 15 футов. Она вновь зашевелилась, но уже двигаясь в обратном направлении, и пещера вновь озарилась светом. Наконец, из расщелины показались ее ноги. Она спрыгнула на пол, вытащила изо рта лампу и сказала: «Послушай, Лана, подняться туда сможет лишь одна из нас. Я хочу, чтобы это была ты». Хартман покачала головой. «Нет. Хочешь знать, что будет, если ты останешься здесь? Кто бы ни полез в эту расщелину, ему придется взять с собой фонарь, так как без свечи в зубах весь этот путь не проделать», — принялась уговаривать ее Джослин. «Я оставлю тебе 3 свечи и 2 спички. Что бы ни случилось, шансов на то, что я вернусь, немного, а значит, тебе придется возвратиться в пещеру туда, где все остальные. Твоя свеча может погаснуть 2 раза, не больше. После этого можешь просто сидеть и ждать смерти в кромешной темноте и абсолютной тишине совершенно одна, лишь ты и твои мысли. Как по мне, то я предпочла бы попытать счастье с тем, что находится на ярком конце этой дыры, что бы там меня ни ждало». Лана снова покачала головой. Ее подбородок дрожал. «Я не собираюсь долго тебя упрашивать», — предупредила ее Мэддокс. Ты знаешь обо мне достаточно, чтобы понимать, я не из тех, кто на светлой половине, так что предложить тебе такое для меня не так уж просто. Советую тебе соглашаться, пока я добрая, а это ненадолго, и пока я не передумала». Пианистка указала на Джосс, а потом повернула руки ладонями кверху. «Об этом не беспокойся. Я и не из таких ситуаций выбиралась», — заверила ее барменша. «Вот и из этой выкарабкаюсь. Слушай, в жизни я всякого натворила, и немногое из этого не дает мне спать по ночам, но бросить тебя здесь в темноте — это не то, что я готова взять на душу, взвалить на ту талику совести, что у меня еще осталось. Сечешь?» Она протянула Лане свечной фонарь и завязала в узел ее волнистые темные волосы. «А теперь я встану на карачки, а ты уж давай, затаскивай на меня свою хренову тушу».